5. Стенгазета. 1. «За что мне на старости лет такое наказание?» — плачущим голосом спрашивал дед. Наказание сидело на шкафу и, подымая клубы пыли, ворошило старые журналы. С досады оно отмахивалось от деда ногой. «Ты ногами-то не дрыгай!» — вдруг закипятился дед. «Слезь! Слышь, Римка, лучше слезь, говорю!» «Я ищу краски», — объяснила Римка. «Понимаешь, краски нужны до зарезу. Я их весной сюда закинула». «Ага, вот они». «Вот возьму удилище, да как вытяну тебя», — пообещал дед. Римка с грохотом прыгнула на пол. «Какое удилище?» — поинтересовалась она, отряхивая пыль с сарафана. «А тебе не все равно. Березовое». Римка пожала плечами. «Ты же его на той неделе сломал». «Сломал. А я могу и сломанным». «Ну, сломанным не то», — вздохнула Римка, будто очень жалела, что дед лишен удовольствия вытянуть ее целым удилищем длиной в 3 метра. «Вот приедет отец, приедет мать», — пообещал дед. «Все как есть будет рассказано. Вон какой разгром от тебя». Римка не слышала угроз. Она умчалась в другую комнату. Краски весело брякали в плоской железной коробке. Серый кот Аркашка ходил по двору и думал, что бы такое слопать. Его не кормили с самого утра, и поэтому свою кошачью жизнь Аркашка считал совсем пропащей. «Киса, киса!» — ласково сказал Тимка. Аркашка повернул голову и прищурился. «Конечно, Тимке доверять нельзя. Вчера он швырнул в Аркашку старым валенком, когда тот хотел сожрать червей, накопанных для рыбалки. Но сейчас в руке у Тимки была колбасная кожура. А кожура не валенок, ее не швыряют, а едят». «Киса!» — снова позвал Тимка. И Аркашка решился. Он приблизился, прыгнул на скамейку и сел рядом с Тимкой. «Жри!» — сказал тот. Внутри у Аркашки загудело от удовольствия. А Тимка незаметно вытащил из кармана сверкающие ножницы. Аркашка давился кожурой, и ее было много. Когда Аркашка с ней покончил, Тимка остриг ему почти полбока. «Живешь ты, как тунеядец», — рассуждал Тимка. «Спишь да воруешь, а тут мы хоть кисточку для красок из твоей шкуры смастерим. И то польза». Аркашка урчал и ждал добавки. Лист ватманской бумаги на потолке закрывал то место, где обвалилась штукатурка. Его прибил Петькин отец. Он сказал, что надо использовать подручные материалы, потому что управдом о ремонте, видать, совсем не думает. Лист был приколочен 8 гвоздиками, но сейчас он висел только на одном, да и тот Петька старался выдернуть плоскогубцами. Петька стоял на стуле, стул на хромоногой табуретке, а табуретка на столе. Петькин брат Клякса держал табуретку за хромую ногу. «Держи крепче», — говорил Петька, расшатывая гвоздик. «А то как? У меня нос чешется», — хныкал Клякса. «Я почешу чуть-чуть. Но, Петька, можно?» «Я тебе почешу. Не смей отпускать». Клякса отпустить табуретку не посмел. Но он решил почесать нос о ее хромую ногу. И табуретка отомстила за это. Несколько секунд перепуганные братья лежали на полу. Потом на них с легким шорохом спланировал ватманский лист. Тогда Клякса сел, потрогал затылок и заморгал. Петька, стоя на четвереньках, внимательно осмотрел бумагу. Потом покосился на брата. «Ты зачем собрался реветь? Листок-то уцелел?» Клякса заморгал сильнее. «Затылок», — сказал он хнычущим голосом. «Ничего», — утешил брат, — «затылок, кажется, тоже целый». «Ну, мам», — уныло говорил Тоник. «Никаких мам. Забыл, что отец тебе сказал?» «Ну что он сказал?» «То, что будешь сидеть дома в субботу, в воскресенье и понедельник. Хватит с тобой нянчиться. А если станешь конючить, да я не конючу», — поспешно отступил Тоник. «Я просто так говорю». Но через 5 минут начал он снова. «Ну я же не гулять прошусь. Стенгазету надо выпускать». «Выпустят без тебя», — отрезала мама. «Раз виноват, сиди дома». «Арестованным тоже прогулки разрешают». «Гуляй по комнате». «Очень весело». «Антон!» Тоник вздохнул и уселся на подоконник. «Второй десяток лет пошел, как я, Антон», — пробормотал он еле слышно. Никто не обратил на это внимания. Только с этажерки сочувственно смотрел коричневый медвежонок. Но он был фарфоровый, и на самом деле не было ему дела ни до ареста Тоника, ни до стен газеты.